таком состоянии чужака обнаружили домовики Хогвартса. Спеленав незваного гостя своей магией, чтобы понапрасну не дергался, они доставили его предъясные очи старейшины Румми, который объяснил очнувшемуся Томми правила игры. Либо тот становится частью общины школьных слуг, живет в замке, получает довольствие на кухне, подпитку источника и выполняет работу наравне со всеми, либо может валить на все четыре стороны, поскольку терпеть нахлебника никто не собирается. От этого предложения было невозможно отказаться. Пребывая в эйфории от избытка силы, Томми легко принес клятвы не вредить ученикам Хогвартса, откликаться на зов преподавателей и качественно выполнять всю порученную ему работу. Потом, конечно, сильно об этом сожалел, но сделанного не воротишь. Вот и пришлось бывшему школьному старосте впрягаться в работу. Мытье посуды, сервировка столов, уборка помещений, облагораживание прилегающей территории, все это и многое другое свалилось на домовика. Поначалу Томми роптал, к своим обязанностям относился небрежно, за нерадивость даже получал по спине клюкой старейшины, но вскоре втянулся, а там и вовсе сделал невероятное открытие. Оказывается, если регулярно опустошать магический резерв, избавляя его от заемной силы, развитие собственного ядра идет огромными темпами. И с той поры в Хогвартсе было не сыскать более трудолюбивого эльфа, с энтузиазмом бравшегося за самую тяжелую работу. Конечно, перепадали ему занятия попроще и понеприятнее. Например, ликвидация результатов уизливских шуток. Но не все же коту масленица. Закончив с уборкой, Томми отчитался старейшине и получил разрешение отдыхать до вечера. Несколько незанятых часов были кстати. Эльф давно хотел наведаться в тайную комнату, навестить старого змея, проверить, сохранилась ли его заначка с полусотней галеонов, которые он откладывал с самого первого курса на шикарную парадную мантию для выпускного бала. Деньги были нужны Томми для исполнения его плана о смене тела. С домовиком продавцы лютного, имеющие доступ к запрещенной министерством литературе, разговаривать не станут, а оборотная стоит недешево. Конечно, существовала еще выручая комната, где валялось много ценных артефактов, буквально умолявших предприимчивого домовика их продать, однако выданные клятвы не разрешали вынести школьное имущество за пределы чудесной комнаты, а рассказывать кому попало о груди пылившихся древностей домовик не собирался. Он еще не совсем спятил, не задерживаясь на обед, все равно в меню была одна тыква, которую Томми с детства терпеть не мог. Эльф переместился в заброшенный женский туалет на втором этаже и сразу услышал сдавленные рыдания, породившие острое ощущение дежавю. Томми показалось, что он каким-то образом перенесся в прошлое. Позади из открытого тоннеля выползает царственный змей, со скуки вызвавшийся проводить наследника Слизерина, и тут дверца туалетной кабинки распахивается, являя заплаканное лицо девочки в очках. Помотав ушастой головой, чтобы избавиться от наваждения, Томми постучал по дверце, за которой слышались рыдания, и недовольно поинтересовался: «Эй, там, чего сырость разводишь понапрасну? Шла бы уже праздновать Хэллоуин вместе со всеми». Рыдания стихли, послышался щелчок, и дверца приоткрылась. Из кабинки осторожно выглянула лохматая девочка с покрасневшими глазами и распухшим носом. Наткнувшись взглядом на Томми, она испуганно ойкнула и спросила: «А ты кто?» «Эльф я», — хмуро отозвался домовик. «Не ври, эльфы не такие», — заявила Плакса. «Они высокие, красивые и умеют метко стрелять из лука. А ты?» «Знаю, уродливый злобный карлик. Что поделать, таким родился. А вообще все домовые эльфы обладают внешностью на любителя, и среди своих сородичей я еще считаюсь красавцем». Томми одернул жилетку и небрежно смахнул с плеча воображаемую пылинку. Несмотря на то, что эльфы Хогвартса традиционно предпочитали облачаться в полотенца, простыни или подобие мантий волшебников, как старейшина Румми, новоиспеченный домовик не желал следовать местной моде и одевался в магловском стиле. Приличного материала в школе было навалом, а магия позволяла легко превратить его в элегантный костюм. И пусть прочие домовики втихомолку посмеивались над собратом, усиленно подражавшим людям, самому Томми нравилось, а на отношение окружающих ему было плевать. Впрочем, вчера, убираясь на кухне, он заметил, как пара молодых домовушек-поварих старательно строили ему глазки. «К чему бы это? А ты чего ревешь? Тоже из-за внешности переживаешь?» — уточнил эльф у лохматой девчонки, рассчитывая побыстрее ее успокоить и спровадить из туалета. «Нет, просто я поняла, что у меня нет друзей». Видя, как губы Плаксы задрожали, предвещая новый поток слез, Томми удивленно воскликнул: А разве это проблема? Вот у меня тоже нет друзей, но я по этому поводу нисколько не переживаю, и тебе не советую. Но почему? Удивленно выдохнула девочка. Почему нет друзей? Или почему не переживаю? Если первое, то как-то не сложилось. Я с самого детства привык быть один, полагаться только на себя и не рассчитывать на помощь окружающих. Чуть позже, может, я и завел бы себе парочку, да только достойных кандидатов в округе не нашлось. Ну а потом, повзрослев, я понял, что дружбы, как таковой, не существует. Просто есть те, кого ты используешь в своих целях, и есть те, кто аналогичным образом использует тебя. Так устроен мир, смирись с этим. Но так же нельзя. Да, прищурился Томми. И кто это сказал? Об этом в книжках написано. Уверенно заявила Плакса, решительно вытерев слезы. Книги пишут люди, а они могут ошибаться. Тяжело вздохнув, эльф снова тряхнул головой и обратился к девочке. Если больше не собираешься устраивать потоп, умывайся и беги в большой зал. Иначе того и гляди обед пропустишь. Шоковая терапия помогла. Плакса подчинилась и привела в порядок лицо. Но покидать туалет, предоставив Томми возможность открыть проход без свидетелей, не спешила. Вместо этого она протянула эльфу ладошку и представилась. Гермиона Гринджер, первокурсница. Томми, домовой эльф, отозвался домовик, не спеша пожимать руку. Ты закончила? Тогда всего хорошего. Мне здесь еще убирать нужно. Так ты в Хогвартсе уборщиком работаешь? Спросила настырная девчонка. А также сантехником, поваром, реставратором и много кем еще. Я мастер на все руки. До свидания. Но лохматая не унималась. Пожалуйста, не прогоняй меня. Обещаю, я не буду мешать. Просто мне очень хочется узнать, кто такие домовые эльфы. Я первый раз о них слышу, хотя прочитала все книги для первого курса и выучила справочник о волшебных существах. Томми почувствовал, что начинает злиться. Он уже открыл рот, чтобы сказать девчонке что-нибудь обидное. То, что заставит ее оставить в покое бедного домовика, свободное время которого таяло на глазах, но не успел. Входная дверь туалета распахнулась, со всего размаху стукнувшись об стену. Синхронно повернув головы в сторону шума, парочка увидела огромную уродливую, источавшую отвратительные ароматы немытого тела тушу с сучковатой дубинкой в руках. «А это кто?» – шепотом поинтересовалась Гермиона. «Тролль, горный», – также шепотом ответил домовик. «Интересно, кто впустил его в Хогвартс?» Но тут пришелец заметил присутствующих, и парочке резко стало не до разговоров. Увидев, что тролль, поудобнее перехватив дубину, с предвкушающим оскалом направился к ним, девочка завизжала, что есть мочи, оглушив Томми. Это вывело эльфа из ступора. Оставив неуместные вопросы, домовик начал действовать. Раз, тяжелый умывальник срывается с места и бьет гиганта в челюсть. Однако челюсть оказалась крепче фаянсового изделия. От удара умывальник раскалывается на мелкие части, а тролль даже не замедляет шага, только яростно рычит. Два, по темечку супостату прилетает унитазом. Этот аргумент оказался куда весомее. Волосатый немытый гигант замер и покачнулся. Однако праздновать победу было преждевременно. В следующую секунду тролль вспомнил о своей дубинке и нанес могучий удар, одним махом снося перекрытие нескольких кабинок. Чтобы Гермиону не задело, Томми пришлось откинуть девочку в угол. Не то, чтобы он заботился о ее жизни. Просто не хотел повторения старой истории, когда досадная случайность надолго закрыла для него удобный проход в тайную комнату. Придержав Плаксу своей магией, чтобы ненароком башку не расшибло, домовик стал играть с неуклюжим троллем в лапту, бегая у него между ног и ловко уворачиваясь от ударов дубинки. Попутно Томми решал, как ему нейтрализовать глупую тварь. Магия на троллей не действовала благодаря их прочной шкуре, сходной по качествам с кожей Василиска, подручными средствами гиганта вырубить не получалось, а набор заклинаний домовиков сильно ограничен. Эх, была бы под рукой палочка, точно. Палочка. Отскочив подальше, Томми щелкнул пальцами. Дубинка вырвалась из лап тролля, зависла над его уродливой головой, замахнулась. Хрясь. Да, судя по темным брызгам из носа и грохоту, с которым тварь падала на залитой водой пол туалета, тролль не жилец. Ну и пес с ним. Гермиона, ты там живая? Уточнил домовик, разглядывая получившийся натюрморт. Вроде бы, отозвалась испуганная девочка. Ну, одной проблемой меньше. Теперь нужно избавиться от туши, а нет, уже не получится. Чуткие уши эльфа уловили топот в коридоре. Крики в туалете закономерно привлекли свидетелей о том, чтобы скрыть произошедшее, можно даже не мечтать. Осталось только попробовать утаить свое участие в безобразии. Героем-спасителем Томми становиться не хотел. Он и так всеми силами уклонялся от знакомства с преподавателями Хогвартса, поскольку подозревал, что те быстро выведут его на чистую воду. А история с появлением тролля и вовсе дурно пахла, в прямом и переносном смыслах. Сам он пробраться в замок не мог. Следовательно, тварь впустил кто-то из его обитателей. Но в то, что пока гигант бродил по школьным коридорам, никто из портретов не заметил гостя и не доложил о нем директору, домовику верилось с трудом. «Герми, вы уже проходили заклинание Вингардиум Левиаса», — подскочив к девочке, уточнил Томми. «Да-да, тогда запомни, ты была в туалете». Ворвался тролль, начал размахивать своей дубинкой и крушить все. «Ты испугалась, достала свою палочку. Ну же, доставай, не тормози». Направила ее на оружие гиганта, произнесла заклинание и ударила тварь дубинкой по голове. «Запомнила? Эту историю расскажи преподавателям. Меня не упоминай. Не было здесь никакого эльфа». «Поняла, поняла. А почему? Вопросы потом. И не смотри в глаза директору, он мысли без спроса читает», — сказал напоследок домовик и исчез с легким хлопком. В разгромленный туалет осторожно заглянули двое мальчишек, рыжий и упитанный. Увидели мертвого тролля и Гермиону с палочкой наперевес, да так и застыли, уронив челюсти. Спустя несколько секунд на место событий подоспели преподаватели. Сохранившись в темной нише, Томми наблюдал за устроенным переполохом, мысленно комментируя увиденное и услышанное. Что-то быстро собралась толпа учителей, как будто специально дежурили за углом, и директор собственной бородатой персоной прискакал. Что, тролля доставили в школу близнецы Уизли, начертив пентаграмму призыва из случайно найденной книжки? Три раза ха, да тварь бы элементарно не пропустила защита, если только ее не потрудились заранее снять. А девчонка молодец, как талантливо изображает смущение, не отрывая взгляда от своих туфелек, любо-дорого посмотреть. И что она забыла на Гриффиндоре? Ну, маккошка в своем репертуаре. Присудить первокурснице 10 баллов за уничтожение особо опасной твари, которая не каждому шестикурснику по зубам, и тут же снять 20 с Уизли и Лангоботома, так сказать, бей своих, чтобы чужие боялись. С первого потому, что тот оскорбил девочку, побежавшую плакать в туалет, а второму досталось за то, что не сообразил сообщить преподавателям, прежде чем отправиться на поиски отсутствовавшей на празднике сокурсницы, когда Снейп в большом зале объявил всем о тролле. Подумать только, Снейп, мастер дуэлинга, вместо того, чтобы при встрече пары росчерков волшебной палочки прихлопнуть тварь, побежал сообщать о ней всем подряд. Да, странные дела творятся в Хогвартсе. И сдается мне, события должны были развиваться совсем по иному сценарию. Возможно, планировалось классическое спасение юной девы, а роли спасителей были уготованы как раз-таки Уизли с Лангоботтомом. Да только просчитались режиссеры. Не загляни в туалет я, тролль к моменту появления доблестных рыцарей от Гермионы оставил бы одну лохматую голову. Любит эти твари свежатинку. Или так и было задумано. Пока герой-домовик пытался разгадать директорскую интригу, в которую ему по воле случая посчастливилось вляпаться, суета у дверей разгромленного туалета сошла на нет. Девочку отправили в больничное крыло за успокоительным, несмотря на то, что та закатывать истерику вроде и не собиралась, а несостоявшихся рыцарей послали в гостиную своего факультета. Учителя тоже разошлись, оставив вечно недовольного Зельевара разделывать мертвую тушу на ценные ингредиенты. Поразмыслив, Томми решил, что пора и ему честь знать, после чего незаметно покинул укрытие и отправился на кухню, надеясь, что знакомые домовушки расщедрятся и выделят голодающему кое-что повкуснее тыквы. И никто, ни организаторы происшествия, ни случайные свидетели, ни даже его вынужденные участники не догадывались, что неожиданное нападение тролля стало началом крепкой дружбы, которой было суждено пережить века. Глава 10. Гермиона Грейнджер, круглая отличница, отчаянная гриффиндорка, умудрившаяся заработать почетный титул истребительницы троллей, вдобавок к уже имеющемуся, гроза пожирателей, в гордом одиночестве сидела за столом библиотеки и второй час невидящим взглядом блуждала по странице учебника. Сегодня девочке было не до чтения, а книгу она взяла лишь для того, чтобы отгородиться толстенным томом от окружающих и хорошенько поразмыслить. Привычный и понятный мир Гермионы рушился буквально на глазах, и она не представляла, как вернуть все на свои места. Началось все с оскорбления никчемного Уизли. Наверное, в другое время отличница проигнорировала бы замечание обиженного мальчишки, которого родители не научили благодарить за помощь, но в тот день его слова ударили по самому больному месту Гермионы. Неудивительно, что у этой заучки нет друзей. На весь коридор кричал Рон, и Грейнджер не нашла достойного ответа. Почувствовав, как в горле образовался комок, а из глаз того и гляди хлынут слезы, девочка поспешила сбежать, чтобы никто не видел ее слабости, и лишь оказавшись в заброшенном туалете, разрыдалась. Ведь мерзкий хулиган был абсолютно прав, друзей у Гермионы не было, несмотря на все ее старания, отношения с сокурсниками не складывались, а все из-за случая в Хогвартс-экспрессе, после которого гриффиндорцы поголовно стали считать девочку мракоборцем в юбке, уменьшенной версией Аластера Грюма, у которой все части тела пока еще были в наличии. Ее боялись, ее уважали, ее приказы выполнялись беспрекословно. Поначалу такое отношение Грейнджер устраивало. Пользуясь случаем, она железной рукой навела порядок в своей группе, облегчая работу преподавателям. На большее, увы, ее не хватило. Те же близнецы, отъявленные хулиганы, не желали слушать девочку, призывавшую их оставить глупые розыгрыши. Вот только старания Гермионы по поддержанию дисциплины поставили жирный крест на ее мечтаниях. Сокурсники девочку сторонились, а ученики постарше не рассматривали Грейнджер в качестве интересной собеседницы. Сообразив, что делает что-то не так, отличница попыталась найти подход к сверстникам, помогая им с уроками. Однако ничего не поменялось. Первокурсники хоть и принимали помощь, но делали это с явной неохотой, словно опасались, что в случае отказа гроза пожирателей оставит их без обеда или прикажет днем и ночью переписывать нудные справочники по зельеварению. При появлении Гермионы в гостиной факультета стихали разговоры о шалостях и обсуждения действий наглых слизеринцев. И даже Невиллу, милый застенчивый мальчик с печальными глазами, оказался подвержен царившим на Гриффиндоре настроениям, предпочитая общаться с грязнулей Уизли, а не с ней. Все это заставляло девочку ощущать себя лишней, а слова Рона оказались последней каплей. Герми прорыдала в туалете несколько часов, прогуляв урок, что раньше считала недопустимым. Но потом случилось знакомство со странным существом, называющим себя домовым эльфом. Его язвительные реплики нанесли серьезный удар по мировоззрению девочки. Отличница никак не могла понять, почему уборщику Томми за всю жизнь не удалось ни с кем подружиться. Ведь он был настоящим героем, о которых пишут в книгах. Он проявил благородство и утешил ее, когда все остальные отвернулись. Он защитил ее от тролля, храбро кинувшись на противника, многократно превосходящего эльфа размерами и силой, и даже оставил девочке всю славу, исчезнув с места событий, едва убедился, что Гермионе больше ничего не угрожает. Это ему должны были петь дифирамбы гриффиндорцы, его должны были качать в гостиной львиного факультета под гимн Хогвартса, его должны были назвать грозой троллей. Грейнджер машинально перевернула страницу и в который раз вспомнила картину сражения. Да уж, библейская схватка Давида с Голиафом в сравнении с эпической битвой в заброшенном туалете казалась бледной постановкой самодеятельного театрального кружка. А ведь она даже не удосужилась поблагодарить своего спасителя. Щеки Гермионы покраснели от стыда. Решено. В благодарность за сохранение жизни гриффиндорской заучки она станет Томми лучшим другом. Она докажет домовому эльфу, что тот заблуждается, и настоящая дружба существует. Не будь она Гермионой Грейнджер. Девочка решительно захлопнула книгу, заставив вздрогнуть задремавшую библиотекаршу. Сунув том в сумку, Гермиона торопливо покинула храм знаний. Чтобы стать другом Томми, его нужно было сначала найти, и Грейнджер догадывалась, кто может ей в этом помочь. В вотчине мадам Пинс книг, посвященных домовым эльфам, не оказалось. Словно кто-то специально спрятал их от взгляда пытливой гриффиндорки. Но есть же близнецы Уизли. За время своей учебы эти шутники успели излазать Хогвартс вдоль и поперек, сами недавно хвастались, что знают множество тайных ходов и заброшенных помещений. Наверняка эти якобы виновники появления тролля в своих исследованиях встречали домовых эльфов и знают, где они живут. Почему якобы? Так Гермиона была уверена, что если бы рыжики действительно являлись организаторами хэллоуинского переполоха, их серьезно наказали бы преподаватели. Ведь две отработки под присмотром Филча за доставку особо опасной твари, книги о троллях в библиотеке присутствовали, в полную детей школу, это даже не смешно. После получаса беготни по лестницам и коридорам одинаковые мальчишки обнаружились на четвертом этаже с куском старого пергамента в руках. Судя по невинным лицам, рыжики занимались подготовкой очередного дурацкого розыгрыша. Увидев направлявшуюся к ним растрепанную больше обычного Гермиону, парочка поинтересовались шутливо восторженным тоном. И что же грозе пожирателей, героическая истребительница троллей, понадобилось от двух великих, но скромных шутников Хогвартса? Расскажите мне о домовых эльфах, потребовала девочка. Близнецы подивились настойчивости лохматой заучки, но отказать не посмели. Выложили ей все, что знали, после чего проводили на кухню, где Гермиона смогла воочию увидеть этих странных, но очень полезных существ, и отправились проказничать дальше. А Гринджер осталось налаживать контакт с волшебным народцем, отдаленно напоминавшим гоблинов. Девочка согласилась с мнением шутников, домовики действительно были странными. Сначала ее попытались закормить. После двух порций куриных крылышек и тарелки шоколадных пирожных Гермиона уже начала жалеть, что вспомнила о пропущенном ужине. Потом засыпали восхвалениями. Коротышек желание первокурсницы узнать побольше об их расе испугало. Маленькие работники Хогвартса замкнулись, закрылись своими большими ушами, но постепенно по одному раскрывались и включались в разговор, рассказывая все больше о себе и своей работе, постоянно сетуя, что недостойны такого внимания маленькой волшебницы. Отчаявшись выудить полезную информацию из этого галдежа, девочка вспомнила о причине своего визита и поинтересовалась у окруживших ее работников кухни, не знают ли они эльфа по имени Томми, который носит макгловский костюм. Услужливые домовики тотчас доставили вышеназванного, судя по огромной щетке в руках, оторвав того от важных дел. «Привет», — улыбнулась девочка знакомому. «Опять ты?» — недовольно произнес тот, щелчком пальцев заставил щетку исчезнуть и спросил. «Ну и чего тебе надо? Мы можем поговорить?» Обреченно вздохнув, эльф схватил лохматую первокурсницу за руку. У Гринджер на мгновение потемнело в глазах, а когда зрение восстановилось, она обнаружила, что находится в каком-то классе, которым, судя по налету пыли на партах, не пользовались лет 50. Оглядевшись, домовик сосредоточился, и по помещению пронесся порыв ветра, уничтожая пыль и грязь. Щелчок пальцами, и вот уже в углу горит камин, а пара стульев превратилась в удобные мягкие креслица. С комфортом развалившись на одном, Томми уточнил: «Ну и о чем ты собиралась поговорить?» «Я хотела поблагодарить тебя», — ответила девочка, присаживаясь на краешек второго. «Ведь если бы не ты...» «Достаточно», — перебил ее домовик. «Благодарность принята. Что-нибудь еще?» «Да, расскажи, почему ты не захотела остаться и принять положенную славу, и почему уверен, что директор способен читать чужие мысли, и почему, в отличие от своих сородичей, подражаешь обычным людям, и откуда вообще появились домовики?» Сбивчивую речь Гринджер прервал громкий хлопок. «Нет, Томми не сбежал, а лишь изобразил классический фейспалм. И зачем он только спас эту приставучую девчонку? Теперь ведь ни за что не отцепится, пока не получит ответов на свои вопросы. Может, облевейтом ее шарахнуть? Так ведь без палочки может выйти Мерлин знает что». А эта наглая особа еще и хрюкнула, увидев выражение вселенского отчаяния на физиономии домовика. Правда, встретившись с его злым взглядом, ойкнула и сразу изобразила пай-девочку, скрестив руки на коленях и потупив взор. «И за что мне это наказание?» — в сердцах воскликнул Томми. Гермиона испугалась, что рассерженный эльф отправит ее назад и больше не захочет с ней встречаться, но ее спаситель внезапно переменился в лице, видимо, вспомнив о чем-то неприятном, тяжело вздохнул и произнес: «Ладно, слушай». Навострив ушки, не такие большие, как у собеседника, но тоже чуткие, отличница внимала откровением. Поначалу эльф рассказывал нехотя, его речь была сухой и наполненной язвительными замечаниями, как у профессора зельеварения. Но потом с помощью наводящих вопросов и искреннего сочувствия девочке удалось растопить лед отчуждения, и Томми разоткровенничался. Гермиона с большим удивлением узнала, что сценка с появлением тролля была подстроена директором, который оказался не очень-то и светлым. Первокурснице была предназначена роль невинной жертвы, которую должен был спасти избранный Невилл Лонгботтом, которого в отсутствии Гарри Поттера Альбус принялся активно пропихивать в герои. И если в правдивости слов домовика еще можно было сомневаться, то статьи в ежедневном пророке, которые продемонстрировал Томми, послужили отличным доказательством. В них рассказывалось о событиях десятилетней давности, о таинственном пророчестве, под которое попадали два ребенка, об удивительном сходстве судеб отпрысков Поттеров и Лонгботтомов, в один и тот же день лишившихся родителей. Бедняга Невилл, вот почему к нему в последнее время прилип шестой Уизли, одним своим присутствием отгоняя от мальчика других кандидатов в друзья, вот почему Рон стремился всячески унизить и очернить ее в глазах сироты. Сердобольная Гринджер уже было вознамерилась отправиться спасать милого толстяка из лап чудовища директора, но Томми уговорил ее остаться в стороне. В ее положении не с руки тягаться с Дамблдором. Тут даже не Давид и Голиаф, а прямо слон и моська получаются. Тем более, по закону на время учебы Альбус является ее опекуном. Максимум, что можно сделать, послать письмо бабушке Невилла с перечислением всех фактов. И то, не используя школьных сов, чтобы его не смогли перехватить. В общем, к концу объяснений Гермиона ощущала себя героиней какого-то шпионского триллера. Кругом враги, доверять можно только себе, а единственная ошибка может привести к гибели. Возможно, почувствовав, что излишне сгустил краски, Томми вдруг резко свернул с темы Хогвартса на рассказ о домовиках. Никто не знал, откуда появилась эта волшебная раса, но в некоторых книгах сохранились сведения, доказывающие, что еще лет 300 назад она была независимой и самодостаточной. Об этом говорил и родной язык маленького народца, и собственная магия, принципы которой отличались от используемой волшебниками. Существовало предположение, что когда-то давно эльфы имели свои земли, но какой-то природный катаклизм. Гермиона сразу подумала о землетрясениях и извержениях вулканов в Италии на протяжении всего 17 столетия, разрушивших до основания около сотни городов и унесших много человеческих жизней, заставил их оставить свою родину и искать место получше. Долгие годы они скитались по Европе, пока волшебники Англии не согласились приютить бездомных. Тут-то и выяснилось, что эльфам по душе магия жителей островов. Беженцы охотно селились в жилищах магов, обязуясь выполнять всю домашнюю работу и не беря за это ни кнота. По крайней мере, до тех пор, пока не заработают себе на одежду. И возможно, коротышки продемонстрировали такое искусное владение магией, что людям стало страшно. Так страшно, что они запретили эльфам пользоваться волшебными палочками и связали работников целой системой клятв, включая обещание не причинять вреда хозяевам дома. Спустя полстолетия после великого переселения положение домовиков стало и вовсе незавидным. Из слуг они превратились в бесправных рабов, движимое имущество. Их все чаще продавали, дарили и покупали. Вскоре появились постановления Визингомата, законодательно закрепившие такое отношение к магическому народу. Но хуже всего то, что эльфы стали зависимы от волшебников. С самого рождения привыкнув получать их магию, домовики не тратили время на развитие собственного магического очага. Зачем насиловать себя и выдавливать по капле силу из маленького тела, если всегда есть возможность зачерпнуть из неиссякаемого источника энергии? Сколько хочешь, только руку протяни. А несколько веков такого симбиоза привело к тому, что способности продуцировать магию у маленького народца атрофировались. И теперь если эльф по какой-то причине терял своего хозяина, то вскоре умирал от недостатка магии. Но это же неправильно, воскликнула возмущенная до глубины души Гермиона. Весь цивилизованный мир давно отказался от рабства. Так то мир, а мы с тобой живем в магической Англии, закостеневшей в своих догматах и повесившей на ноги кандалы из вековых традиций и обычаев, возразил Томми. Неужели ты до сих пор не заметила, что угодила в сословное общество? Ну, я наблюдала, что некоторые ученики, особенно со Слизерина, ставят себя выше других, но ведь они не имеют на это права. Разве? Прищурился эльф. А незыблемый факт, что благодаря семейным связям они легко займут высокое положение в обществе, не прилагая к этому никаких усилий, ты всерьез не рассматриваешь. Но ведь это нечестно, отчаянно заявила девочка. С твоей точки зрения, да. Однако вышеупомянутых слизеринцев мало волнует мнение какой-то грязнокровки. МакГонагалл в разговоре с моими родителями утверждала, что любой выпускник Хогвартса может получить работу в министерстве. Не спорю. Вот только кошка забыла сообщить, что тот, кто не может похвастаться родословной, наличием денег и связей с высокопоставленными чиновниками, будет до конца своих дней перебирать пыльные бумажки на низкооплачиваемой должности младшего клерка. Поразмыслив, окончательно раздавленная реальностью девочка пролепетала: «Можно же уехать в другую страну? Можно, Конечно, но там придется начинать учебу с нуля. В других европейских магических державах не считают образование Хогвартса достаточным для получения специальности. Это полсотни лет назад, когда уровень получаемых знаний был высоким, выпускники британской школы могли конкурировать с воспитанниками Думстранга или Шармбатона, а сейчас Дамблдор настолько урезал учебную программу, что становится страшно. Где языки, этикет, артефакторика и каббалистика? Почему нумерология и руны изучаются только в качестве необязательного предмета? Такое впечатление, что Хогвартс специально формирует безликую серую массу обывателей, которые будут счастливы, выполняя простейшие хозяйственные чары или хвастаясь перед знакомыми, что могут заставить фрукты танцевать. За 10 лет ни один зельевар не получил звание мастера, ни одного герболога международного класса, призера дуэльного чемпионата, именитых целителей или хотя бы мастера трансфигурации, выпущенных Хогвартсом за последние годы, я тоже не могу назвать. Но мне сказали, что Хогвартс – это лучшая школа. Едва не плача, заявила Гермиона. Ага, в Англии, язвительно отозвался эльф. А если брать общемировой рейтинг, то она даже в десятку лучших не попадает. Тут Грейнджер не выдержала и разревелась. Почувствовав легкий укол совести, домовик примирительно произнес, да не переживай ты так, если не будешь зацикливаться на выполнении установленной программы, а всерьез начнешь заниматься самообразованием, к седьмому курсу будешь не такой неумехой, как остальные. Сможешь после выпуска поехать куда-нибудь во Францию, пройти трехлетние курсы переподготовки у понравившегося мастера и получить нормальную специальность. Рыдания не утихали. Вздохнув, домовик слез со своего насеста, подошел к креслу Гермионы и неловко погладил девочку по ее пышной шевелюре. В ответ та сгробастала эльфа и прижалась лицом к его тощей груди, заливая слезами жилетку. Недовольно скривившись, Томми продолжил наводить шорох в прическе расстроенной заучки, надеясь, что ее истерика не будет долгой. Так и получилось. Вскоре девочка сумела взять себя в руки и вытерла лицо. Обрадованный домовик поспешил закончить вечер откровений. «Что-то мы с тобой заболтались, а ведь отбой был, и тебе уже давно спать пора. Давай, я тебя провожу». Герми попыталась возразить, но спустя миг оказалась в пустой гостиной своего факультета. «Спокойной ночи!» Донесся до нее голос Томми, за которым последовал знакомый хлопок. Оставшись в одиночестве, Грейнджер не спешила подниматься в свою комнату. Она еще немного посидела на диване, разглядывая тлеющие угли в камине и размышляя над словами странного домовика. Подумать только, за эти несколько часов девочка узнала о мире волшебников больше, чем за 3 прошедших месяца. Беседа с другом. Да-да, не нужно удивляться. Гермиона уже считала Томми своим другом. Так вот, беседа позволила ей по-иному взглянуть на то место, куда она угодила. Мир магии оказался вовсе не сказкой, как рассчитывала Грейнджер. Нет, он был жесток и беспощаден. Здесь целую расу существ, пользуясь их благодарностью к спасителям, превратили в рабов. Здесь директор школы без колебаний натравливает тролля на ученицу. Здесь лгут, недоговаривают, воруют и убивают. Да уж, прямо как в оригинале сказок братьев Гримм. И хорошо еще, что Гермиона встретила Томми, открывшего ей глаза на происходящее. А то так бы и осталась наивной дурочкой, ловившей каждое слово великого светлого волшебника. Тьфу. Решительно поднявшись, первокурсница направилась к лестнице, мысленно составляя список вопросов, которые она задаст Томми при следующей встрече. В том, что она состоится, девочка нисколько не сомневалась. Эльф должен подсказать ей выход из ситуации. Он много знает, не испытывает перед ней трепета, подобно своим сородичам, и может реально помочь запутавшейся в паутине обмана маглорожденной ученице. Но не будет ли это слишком нагло? Томми ведь уже столько сделал для нее. Поразмыслив, Гермиона решила, что нет, друзья ведь должны помогать друг другу, а она может делиться с Томми своей магией. Главное, чтобы он объяснил, как это сделать, и письмо надо обязательно написать. Невиллу не годится на роль героя, он больше всего на свете любит растения, вот пусть бабушка и забирает его в какую-нибудь специальную школу для гербологов, и с родителями нужно посоветоваться, не хотят ли они в ближайшем будущем перебраться во Францию. А в это время домовик Томми, укладываясь на пышную перину в одном из закутков технического коридора Хогвартса, думал о Гермионе. Он вспоминал разговор и гадал, правильно ли поступил, что поделился с девочкой информацией. Ведь если директор надумает залезть ей в голову, эльфу не сдобровать. Приказы директора для домовиков имеют высший приоритет, поэтому даже скрыться у Томми не получится. Хотя, с другой стороны, Герми, девочка умная и вряд ли даст старому козлу повод для легилименции. Нет, домовик вовсе не проникся симпатией к лохматой заучке, как могло показаться. Он рассматривал ее лишь как средство, которое поможет ему добраться до сокровищ, выручая комнаты и осуществить планы по смене тела. А для этого придется ой как постараться, причем играть лучше максимально честно. Гринджер чересчур болезненно воспринимает ложь, поэтому использовать ее в темную не получится. Но этого и не потребуется. Гермиона очень напоминает его в детстве, также жадно тянется к новым знаниям, столь же категорично в суждениях. Взять хотя бы ее заявление о недопустимости рабства. Томми усмехнулся. Наивное дитя, будучи возвращенным в тепличных условиях, окруженной любовью и заботой родителей, этот милый цветочек ранее даже не допускал мысли о существовании несправедливости в мире. Ничего, он еще сделает из девочки нормального человека, отучит верить первым встречным волшебникам, подтянет в окклюменции, поможет раскачать резерв, а она в благодарность за науку поможет ему обрести нормальное тело. Или, может, лучше остаться домовиком. Они способны жить больше 200 лет, если, конечно, Румми не привирает по поводу своего возраста, не подвержены разным болячкам, а эльфийская магия при должной подпитке энергии дает куда больше возможностей. Да если Томми продолжит развивать свое ядро, лет через 7 он любого волшебника даже без палочки за пояс заткнет и станет примером для подражания. Нет, правильнее будет, идолом для поклонения всего эльфийского народа. Научит их использовать магию предков, пробудит жажду свободы, поднимет на борьбу с волшебниками за равные права и, подобно библейскому Моисею, за уши вытащит коротышек из рабства. Томми задремал, и снилось ему, что он стал вождем-освободителем, на пару с Гермионой, подарившим домовым эльфам свободу, что сам великий волшебник Дамблдор на коленях умолял борца за права угнетенных подписать мирное соглашение с жителями магической Англии, голодными и несчастными, уставшими жить в грязи и готовыми на все, чтобы домовики смилостивились и вернулись к ним, что у фонтана дружбы поставили новую статую, отлитая из чистого золота. Она изображала Томми победителя, в руках которого была поварешка и одежная щетка, а в глазах плескалось торжество справедливости. Сладкий сон домовика был безжалостно прерван ласковым ударом клюки, и заспанного героя-освободителя начальственным рыком послали устранять засор в мужском туалете первого этажа. Верховный чародей Визингамота, кавалер ордена и бла-бла-бла, где-то на полстраницы Дамблдор занимался привычным делом, поглощением сладостей, заедая горькое разочарование, которое ему приносила суровая реальность. Волшебник понимал, что если он продолжит в таком же духе, то вскоре к его радикулиту добавится еще и сахарный диабет, но не мог ничего с собой поделать. Когда мыслями уходишь в анализ черной полосы неудач, с завидным постоянством приводящих его грандиозные планы к полному краху, пальцы сами тянутся к вазочке с конфетами. Изрядно прибавивший в весе за эти пару месяцев чародей тяжело вздохнул. С Поттером ничего не вышло, и даже зацепка в виде Блэка себя не оправдала, попутно лишив Дамблдора редчайшего артефакта, мантии-невидимки, возможно, той самой, о которой говорилось в сказке о братьях Певереллах. Несносный мальчишка прислал директору письмо с требованием вернуть свою собственность, ссылаясь на нарушение всех сроков, полагающихся на изучение мантии, и грозился вчинить иск об истребовании собственности из чужого незаконного владения. Конечно, можно было подсунуть отпрыску Джеймса обычную мантию-невидимку, которыми пользовались Авроры, однако Сириус прекрасно знал о ее особенностях и сразу бы обнаружил подмену, а скандал с мальчиком, который выжил Альбусу, был не нужен. Пришлось выслать настоящую с полагающимся случаю письмом. «Незадолго до своей смерти твой отец передал эту вещь мне на хранение. Теперь пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Поздравляю тебя с наступающим Рождеством». Этим письмом Альбус убивал двух уток одним камнем, и подарок на будущее Рождество, до которого было еще очень далеко, дарил и об отце, храбром и благородном Гриффиндорце напоминал. Возможно, это заставит мальчика задуматься о своем неподобающем поведении и вернуться в Англию. Но Поттер был лишь вершиной огромного айсберга проблем, свалившихся на директора. Его вторая головная боль, Квиреллу, тоже порождал множество вопросов. После того приступа профессора Зайку условно подменили. Речь стала правильной, поведение – уверенным. Теперь на уроки защиты ученики Хогвартса шли с радостным предвкушением, поскольку Кверинус не просто пересказывал параграфы из учебника, а выдавал детям действительно интересный и увлекательный материал. Альбус сперва решил, что тело зайки захватил Вальдемарт, но после раздумий отбросил эту идею. Том хоть и псих, но не дурак. Он не стал бы так подставляться, ломая конспирацию на корню. Скорее, самозваный лорд понял, что камень ему пока не достать, решил выжидать удобные моменты и на время ушел в спячку, тем самым ослабив давление на разум профессора. Точнее сказать было сложно. После изменения Кверрелл не стал расставаться со своим тюрбаном, а наоборот, увешал его мощными артефактами, делавшими даже поверхностное сканирование невозможным. Попробовав сунуться в голову к бывшему зайке, Дамблдор полдня мигренью маялся. А так как в окклюменции профессор Макглавидения был не силен, директор сделал вывод, что темный лорд все еще в Хогвартсе, и затея с дублером избранного имеет смысл. К сожалению, вышеупомянутый дублер со своей ролью пока не справлялся. Альбус придумал такой шикарный спектакль с троллем и героическим спасением, рассчитал все буквально по секундам, но забыл учесть лишний вес Лонгботтома. Нерасторопный парень, несмотря на все старания Уизли, появился на месте событий слишком поздно, когда юная дева справилась с напавшим на нее чудовищем собственными силами. Ну почему? Почему она не захотела вести себя, как и положено спасаемой? Спросил директор у верного Феникса. Стояла бы себе и визжала, что есть мочи. Ничего бы ей тролль не сделал. Поигрался бы да отпустил. А если и поломал бы немного, то ночь в больничном крыле, порция костероста, и наутро была бы как новенькая. Чудище лохматое. Получила новое прозвище и рада. Знать бы, что так получится, выбрал бы другую кандидатку. Посимпатичнее. Фаукс, немного подросший и внешне напоминающий тощего куренка, нервно повел крыльями, но прерывать монолог великого волшебника не осмелился. Тот в последнее время был не в духе. Даже забывал насыпать в клетку питомца семечек, не говоря уже о свежей воде. Все мысли чародея отнимала забота о всеобщем благе. Отправив в рот очередную конфету, Альбус нехотя признал, что подготовка национального героя потребует больше сил и времени, чем ожидалось. Газетная шумиха уже начала давать свои плоды. Народ скушал новую историю и не поморщился, но Дамблдор понимал, скоро жители Англии потребуют предъявить им избранного. И если он не будет соответствовать ожиданиям, получится нехорошо. К счастью, у директора уже имелся план, который поможет пробудить в Невилле качество истинного гриффиндорца, героизм, отвагу и желание помочь друзьям. Осталось придумать, где можно раздобыть драконье яйцо, а главное, бесплатно. Глава 11. Хогвартс-экспресс, весело постукивая колесами, увозил учеников в Лондон. Рождественские каникулы – законный повод оставить поднадоевшую до пикси в глазах учебу и провести недельку-другую вместе с родней. Поэтому неудивительно, что в эти праздничные предновогодние дни древний волшебный замок пустел. Школьники разъезжались по домам, и даже Гермиона Грейнджер, отличница и лучшая ученица на потоке, не собиралась оставаться в Хогвартсе. Заняв пустое купе, девочка положила на колени раскрытую книгу по зельеварению. Уловка сработала, даже если у однокурсников и возникало желание заглянуть к грозе троллей, отвлекать ее от чтения они не осмелились. Однако мысли Гермионы витали далеко от принципов совместимости магических ингредиентов. Она силилась понять, почему маги, подражая обычным людям, праздновали Рождество. Исконно церковный праздник, относящийся к христианству, религии, приверженцы которой, возглавляемые Святой Инквизицией, сравнительно недавно с упоением жгли на кострах колдунов. Ведь именно охота на ведьм привела к созданию статута о секретности, загнавшего магов в подполье. Именно поражение в битве с католической церковью привело к застою в культуре волшебной Англии. Но прошло 3 столетия, и маги уже не гнушаются отмечать рождение Сына Божьего, забыв о собственном древнем празднике Йоле, который даже в астрологическом аспекте являлся более знаковым. Странно. Вообще Грейнджер в последнее время замечала много странностей и глупостей, творившихся вокруг. Сказывалось обучение Томми. Этот деятельный домовой эльф железной рукой взялся за девочку, медленно, но верно превращая ее из Макглы с палочкой в настоящую ведьму. При мысли о друге Гермиона поневоле улыбнулась и погладила свой новенький черный чемодан, набитый книгами. Кстати, подарок Томми. Да, девочка не переставала благодарить судьбу за ту случайную встречу. Ведь только благодаря ей в жизни Грейнджер появился тот, кто органично совместил в себе роли друга, магического наставника, воспитателя и немного старшего брата для лохматой заучки. Когда во второй раз Гермиона явилась на кухню с просьбой позвать Томми, Поварихи проводили девочку к старейшине Румми. Скрипучим голосом глава Хогвартской общины поинтересовался причиной такого внимания к необычному эльфу. Уж не желает ли маленькая волшебница сделать его своим личным домовиком? Вспомнив рассказ Томми, Грейнджер с радостью подтвердила это предположение. Смерив девочку колючим взглядом, старейшина распорядился доставить к нему счастливчика, которому заявил, что в данный момент Гермиона не может стать его хозяйкой. Силы у нее пока маловато, и ритуал привязки может негативно сказаться на здоровье маленькой волшебницы. Но когда она немного подрастет, тут речь Румми была прервана потоком отборной нецензурщины, полившейся из уст Томми. Сейчас, зная о кошмарных отношениях друга с его прошлым хозяином, Гермиона понимала негодование эльфа, но в тот момент слегка обиделась и уже хотела заявить, что передумала, но не успела. Старейшина, пару раз стукнув Томми своей палкой, популярно объяснил строптивому домовику, что тот не понимает своего счастья. Ведь каждый живущий в Хогвартсе эльф страстно мечтает обрести хозяина, жить в своем доме, заботиться о семье господина, получать его магию, что может быть лучше. И вероятно, клюка старого домовика оказалась волшебной, поскольку Томми, потирая пострадавшую голову, быстро пошел на попятную, пообещав приглядывать за своей будущей хозяйкой. Слово свое эльф сдержал, рьяно взявшись за обучение Гермионы. Девочка любила учиться, но от нагрузок, которые ей обеспечил Томми, уже к концу первой недели была готова взвыть. Обычные уроки Хогвартса отошли даже не на второй, а на десятый план. Выяснив, что Грейнджер давно выучила все учебники, домовик не оставлял ей ни минуты свободного времени на подготовку школьной программы. Заданные преподавателями эссе писались прыткопишущим пером, пока девочка расстреливала заклятиями манекен, или жонглировала стульями с помощью невербальной левиасы, или танцевала, уворачиваясь от резиновых мячиков, имитирующих заклятия противников. Фантазии Томми не было предела, а его язвительные комментарии по поводу немощной бобрихи открывали у Гермионы второе дыхание. Было тяжело, когда эльфу надоедало, и он возвращал жертву пыток в гостиную Гриффиндора, Грейнджер напоминала свежеподнятого инфернала. Порой у нее даже не хватало сил, чтобы подняться к себе, и она засыпала прямо на диване у камина, свернувшись калачиком. Не раз у девочки мелькали мысли все бросить или хотя бы заставить Томми уменьшить нагрузку, но врожденное упрямство победило. А к началу третьей недели дополнительных занятий Гермиона с удивлением обнаружила, что ее магический уровень увеличился раза в два. Заклинания выходили быстрее и легче, а их сила возросла многократно. Теперь тем же люмосом при желании маленькая ведьма могла запросто ослепить противника, и если бы ей снова попался мерзкий вонючий тролль, девочка в два счета нейтрализовала бы опасную тварь. Помимо этого первокурсница узнала столько об обществе волшебников и принципах магии, что голова пухла от избытка информации. Гермиона и не догадывалась, что мир магии таит столько опасностей и так несправедлив к тем, кто не может за себя постоять. Для нее стало открытием, что волшебники Англии являлись жуткими расистами, рассматривающими представителей любого волшебного народа в качестве диких животных, по какому-то капризу природы получивших зачатки разума, позволяющего им подражать людям. Облавы на оборотней, кража одаренных детей ради ценных ингредиентов, продажные авроры, покрывающие контрабандистов в лютном за процент с добычи. Порой девочке казалось, что эльф немного привирает. Не может же все быть настолько грязно и отвратительно. Однако школьная жизнь убеждала Гермиону в обратном. Помня о своем обещании, Грейнджер составила письмо для бабушки Невилла. Писал его Томми, чтобы почерк автора не могли определить. Он же и доставил его адресату по каким-то своим каналам. Результат получился нулевым. Да, на следующий день многие школьники могли наблюдать властную старушку с птичьим чучелом на шляпе, направлявшуюся в кабинет директора. Однако Лонгботтом продолжил учиться в Хогвартсе, а добрый Дамблдор все так же продолжил делать из него героя, заставляя мальчика участвовать в разных приключениях. Гермиона точно знала о двух: героическом спасении маленького дракончика, которого незаконно вывел школьный лесник, и опять же героическом ночном походе в запретный лес на поиски жеребенка-единорога, отбившегося от стада. Да, несмотря на то, что с дополнительными занятиями девочка совсем оторвалась от коллектива, она послушно выполняла распоряжение своего наставника всегда держать ушки на макушке и была в курсе школьных событий. Ей было известно, что оба раза Невилл оказывался в больничном крыле. Первый раз потому, что вырвавшийся из ящика дракончик цапнул толстяка, распоров ему руку необычайно острыми зубами, а второй, потому что во время шатания по лесу мальчик умудрился наступить на ядовитую змею, которая укусила Лангботтома за щиколотку. Полуживого ученика доставил в Хогвартс какой-то кентавр, и Невилл еще легко отделался. Если верить словам Уизли, Томаса и Малфоя, загремевших на ту же отработку и включенных в поисковую экспедицию наравне с Лангботтомом, мальчику грозили встречи с вампирами, оборотнями и гигантскими пауками, с которыми его сокурсники, брошенные безответственным Хагридом, сражались вплоть до самого утра, пока не были найдены преподавателями, обеспокоенными пропажей учеников. Гермионе было жалко доверчивого Невилла. Она даже навестила его в вотчине мадам Помфри и принесла пару магловских книжек, чтобы выздоравливающий мальчик не скучал. Сделать больше было не в ее силах. Тягаться с директором Грейнджер не могла, слишком разные весовые категории. А идею набиться в друзья к замене избранного, чтобы приглядывать за ним и вытаскивать за шкирку из очередного директорского испытания, решительно отклонил Томми. «Это не твои проблемы», – безапелляционно заявил домовик. «У Невилла есть родные, которые обязаны о нем заботиться. А ты ему, никто, и не должна совать свою голову в петлю, надеясь спасти не имеющего собственного мнения неудачника. Но можно же попробовать», – попыталась возразить девочка, но Эльф был непреклонен. «Ты уже постаралась», послав письмо с предупреждением, и если Августа оказалась столь глупа, что ему не вняла, то она сама себе злобная Гриндилоу, а твоя совесть чиста. Давай лучше поразмышляем о том, какие выводы можно сделать из визита старшей Лангботтом к Дамблдору. Девочка, уже привыкшая, что Томми периодически подкидывал ей задачки, заставляя анализировать ситуацию по нескольким известным фактам и строить на их основе предположения о ее развитии, послушно начала перечислять. Первое, директор владеет огромным даром убеждения, поскольку сумел уговорить сверхзаботливую бабушку Невилла оставить того в Хогвартсе. Второе, Августа Лангботтом не восприняла с должной степенью серьезности изложенные в нашем письме факты. Третье, плохо, Герми, очень плохо, не оценил ее усилий друг. Ты сосредотачиваешься на частностях, а нужно смотреть шире. Ясно же, что даже накормленная обещаниями дрожайшего Альбуса Августа должна была пристально следить за дальнейшей учебой внука. Она не могла проигнорировать факты умышленного причинения вреда его здоровью, а то, что все эти ситуации были подстроены, может понять любой здравомыслящий волшебник. Ведь их градус абсурда поражает. Тащить дракона в ящике на астрономическую башню, чтобы встретить там работников заповедника, которые с тем же успехом могли прилететь сразу к хижине Хагрида, не менее заметно издали, или отправить школьников одних в лес, который даже в дневное время опасен. Прости, отвлекся. Так вот, если после двух случаев старуха Лангботтом не забрала внука из Хогвартса, мы имеем либо факт перехвата корреспонденции, либо принудительную коррекцию сознания, либо все сразу. А отсюда следует, что Дамблдор в школе, царь и бог, директор может творить все, что ему вздумается, и ничего ему за это не будет. И о твоем переводе в Шармбатон можно даже не заикаться. Альбус не отпустит тебя, так как это автоматически бросит тень на репутацию школы. В крайнем случае, если будешь упорствовать, использует в деле подготовки избранного. Ведь картинка мертвой девочки, которую ты вполне мог спасти, если был бы чуть сильнее, может обеспечить толстяку нужную мотивацию и сподвигнуть на борьбу с силами тьмы. Впрочем, мы уже это с тобой обсуждали. И что же делать? Спросила Гермиона. Учиться и еще раз учиться, как говаривал один знаменитый лысый Макгл. Бодро ответил домовик. И раз ты уже отдохнула, вперед, к манекену. А насчет козни директора не переживай. Я обязательно придумаю, как тебя вытащить из этой клоаки. И Гринджер верила своему другу, которым, чего уж скрывать, втайне восхищалась, ведь он был таким умным, сильным и заботливым. Узнав, что у Гермионы пару месяцев назад был день рождения, о котором никто из сокурсников не вспомнил, эльф подарил ей волшебный чемодан с расширением пространства, о котором девочка мечтала с того самого похода в Косой. Правда, Томми почему-то заявил, что изначально он должен был быть парадной мантией, а потом сделал вид, что объятия девочки и ее благодарности ему неприятны. Но Гринджер уже успела смириться со странностями своего друга и ничуть не обиделась. А неделю спустя Томми сделал еще один поистине королевский подарок, показал девочке комнату, наполненную разными вещами, среди которых было великое множество книг, быстро занявших все свободное место в чемодане. Вспоминая об этом, девочка покраснела, но не от смущения, а от стыда. Просто в тот момент, увидев уходящие под потолок груды бесхозных вещей, Гермиона предложила сообщить о находке начальству. Ведь это все по закону принадлежит Хогвартсу, а некоторые, особенно древние вещи, имеют немалую историческую ценность. Слава Мерлину, Томми задавил на корню этот благородный, но глупый порыв, язвительно заявив: «Валяй, беги к директору, он тебя погладит по головке, произнесет красивую речь о правильных поступках, наградит Гриффиндор сотней баллов, а потом соберет все артефакты, литературу и прочие ценности и упрячет в свой сейф, или продаст по-тихому, даже не подумав с тобой поделиться». Так стыдно Грейнджер не было даже тогда, когда она случайно разбила мамину любимую вазу. Задавив в себе пай девочку, Гермиона признала, что погорячилась, и вместе с домовиком приступила к исследованию огромного склада забытого барахла. До самых каникул парочка уделяла этому процессу по часу времени в день. Больше было нельзя, нарушался учебный режим, к которому Герми уже привыкла. К слову, в нем произошли немалые изменения. Узнав о том, что Хогвартс превратился для нее в самую настоящую тюрьму, Гермиона потребовала у Томми повысить планку. Ведь чем скорее девочка станет сильной, тем скорее сможет избавиться от директорской угрозы. Эльф поначалу отнекивался, но вскоре внял уговором, усилил тренировки и вдобавок ввел курс крайне противных зелий, которые помогали девочке быстро восстановить силу и стремительно развивали ее тело. Теперь во время трапез в большом зале Гермиона пародировала шестого Уизли, накладывая себе в тарелку всего и побольше, но все равно на уроках ощущала голод, а полное магическое истощение стало частым явлением. Это принесло плоды. К каникулам маленькая волшебница прибавила в весе и росте, а по силе и умениям могла на равных соперничать с четверокурсниками. Однако на занятиях показывала прежний уровень, старательно скрывая свои реальные возможности из-за опаски привлечь внимание директора. Возможно, изменения внешнего вида, поведения, частые отлучки и все прочие могли вызвать подозрения у сокурсников или декана, но не следует забывать, что Гермиона училась на Гриффиндоре. Это на словах львята были дружным прайдом, а на деле всем было плевать на заучку. На уроках баллы зарабатывает, и ладно, лишь бы не приставала с домашними заданиями. Ну а МакГонагалл и вовсе демонстрировала поразительное равнодушие к делам вверенного факультета. Она редко заглядывала в золотую гостиную и не интересовалась жизнью своих учеников. У прежней Гермионы такое положение вещей наверняка вызвало бы негодование, но той наивной и доверчивой заучки больше не было. Она умерла, не выдержав изнурительных тренировок, не справившись с осознанием творящейся вокруг несправедливости. А новая Гермиона, сильная, скрытная, умеющая анализировать факты и применять полученные знания, была даже рада такому наплевательскому отношению сверстников и преподавателей. Общение с Томми изменило характер девочки и сильно повлияло на ее жизненные приоритеты. Раньше она все делала по правилам, но Эльф доказал, что иногда от них один вред. Раньше она верила взрослым, но друг показал, что они далеко не идеальны. Раньше она считала написанное в книгах истиной в последней инстанции, но домовик легко развеял это заблуждение, предоставив ей два учебника по чарам. Один одобренный министерством, а второй – столетней давности, из которого еще не были вымараны все вредные заклинания. Да, Томми действительно стал незаменимой частью жизни Гермионы. Дошло до того, что отличница неосознанно начала перенимать язвительно-ироничную манеру домовика вести диалог. Почему отличница? Гермиона и сама не знала, почему до сих пор поддерживала эту маску. Томми сказал, что слишком резкое изменение в ее поведении способно вызвать подозрения, и на уроках девочка продолжала тянуть руку, зарабатывая баллы, хотя еще в первую неделю дополнительных занятий узнала об их бесполезности. «Что они дадут лично тебе?» – спросил тогда Эльф. «Факультету? Понятно. Кубок и повод для злорадства над остальными. А тебе-то баллы зачем? В личное дело они не заносятся, а после выпуска нигде не указываются. Ради уважения окружающих? Ну, на Слизерине это возможно, а в твоем львятнике прилежной учебой уважения не заслужить. Ты за пару месяцев заработала больше всех баллов, а близнецы Уизли за два дня благодаря своим шуточкам спустили их в унитаз. И что, на змеином факультете этим весельчакам давно бы устроили темную, а гриффиндорцы стоя аплодировали их выходкам. Ведь взрыв наполненных несмываемыми чернилами шариков в коридоре, когда там проходил Снейп, это невероятно круто, а баллы легко вернет заучка, которую даже благодарить не обязательно. Грингер тогда многое пришлось переосмыслить. Впрочем, как и всегда после разговора с другом, он обладал удивительным талантом переворачивать с ног на голову привычные вещи, а Гермионе только и оставалось, что впитывать мудрость домовика и его жизненный опыт, который был поистине огромным. Порой девочке казалось, что Томми знает обо всем на свете. Он мгновенно определял предназначение найденных в выручай комнате магических вещей, а о некоторых мог прочитать целую лекцию. К примеру, обнаружив диадему Коктеврон, невероятно полезный артефакт, благодаря которому у девочки в день получалось проглотить до десятка книг, эльф выдал старинную легенду Хогвартса. Основательница Кандида Коктеврон всегда выделялась своим умом. В расцвете сил она создала диадему, которая помогала сосредоточиться и ускоряла мышление. Дочь волшебницы, амбициозная Хелена, захотела превзойти мать, для чего выкрала ее творение и сбежала в леса Албании. Но то ли она не умела пользоваться диадемой, то ли маглы правду говорят, на детях гениев природа отдыхает, но успеха воровка не добилась. Тяжело заболев и желая перед смертью повидаться с дочерью, Кандида Коктеврон послала за ней барона, бывшего возлюбленного Хелены, до сих пор питавшего к ней теплые чувства. Но это оказалось неудачной идеей. Разговор с найденной беглянкой привел к тому, что в порыве ревности барон заколол бывшую возлюбленную, а потом, осознав, что натворил, заколол и себя. Ирония судьбы заключалась в том, что после смерти несчастливая парочка стала привидениями и вернулась в Хогвартс, где обитает и по сей день. Почувствовав, что поезд начал замедлять ход, Гермиона убрала книгу в сумку и сунула туда же школьную мантию, надев вместо нее теплую куртку. После остановки девочка задержалась в купе, не желая толкаться на выходе с желающими побыстрее покинуть вагон, а когда пробка рассосалась, неспешно сошла на перрон. Миновав восторженно гомонившую толпу учеников и их родственников, Грингер направилась к проходу в Макгловский мир. Чемодан следовал за ней. Вынырнув из стены на лондонском вокзале, девочка сразу заметила своих родителей и поспешила к ним. Объятия, слезы, удивленные восклицания типа: «Дочка, как же ты выросла, а как похорошела, скоро совсем взрослой станешь». Все это было очень приятно, и Гермиона совсем потеряла счет времени, а очнулась, когда отец загружал ее новый чемодан в багажник своей машины. Поездка особо не запомнилась. Дэн и Джин рассказывали дочери о своей жизни, о работе их клиники, о том, как они соскучились по своей одаренной кровиночке, а вот Гермиона на вопросы о школе предпочитала отмалчиваться или отделывалась общими фразами. Это насторожило читу дантистов. Однако главный сюрприз ждал их впереди.